умирать, а вы наблюдать. Мы будем умирать, а вы наблюдать. Будем умирать, а вы наблюдать. Мы будем умирать, а вы наблюдать.